утром, будто бы сумасшедший переводил часы назад. Но прошедшее уже не вернешь, как не зашьешь в груди брешь моей. Моя нежная, утешь меня или зарежь меня через повешение, убей меня. Это внешнее такое же, как и прежде, горы снежные, море безбрежное в душе, и лишь надеждой тешусь я. Ты помнишь, на Манежной встретились однажды и закрутила. Меня накрыло, помню, ты охрылила, помню. Потом сказала, помни, и сердце, и души с глаз долой. В огонь бросила, а был родной, уже не твой. И больно, честно говоря, все вокруг лезут, угодить мне норовят, а я никак. Я без тебя понял, что такое ад, но это стоило того, чтобы в раю с тобою побывать. Много лет спустя ты поймешь, что разрушила, и с болью в сердце осознаешь, я был лучшим, что с тобой происходило. И годы мимо пролетят возле нелюбимого мужчины. Я буду рядом, назови моим именем своего сына от нелюбимого мужчины. И смотря в его глаза, помни все, что было, помни меня, люби его, как меня любила. Людей столько мнений, но на мгновение закрой глаза и чувствуй только дуновение легкого ветра. Без голосов, подруг, поговори со своим сердцем на чистоту. Сколько раз ты поступала мне наперекор, сколько раз ты звонила первый после ссор. Ты скажешь, это здорово, сколько раз повтор, но ты принимала в спорах явно не мою сторону. Не знаю почему, глупо, но все же я чаще говорил люблю, а ты всего лишь тоже. И смысл может тот же, но было бы здорово, правда, если ты хотя бы иногда опережала меня хоть на чуть-чуть проявлений чувств своих. Забирая тебя заберет пусть двоих Бог на миг, не позволив даже пережить мне тебя, как всегда, от души. Много лет спустя ты поймешь, что разрушила, и с болью в сердце осознаешь, я был лучшим, что с тобой происходило. И годы мимо пролетят возле нелюбимого мужчины. Я буду рядом, назови моим именем своего сына от нелюбимого мужчины. И смотря в его глаза, помни все, что было, помни меня, люби его, как меня любила.